Как и все тираны, дядя Гертет оказался не таким уж и ужасным. Меня, ошарашенного и сбитого с толку, притащили в одну из огромных гостиных, а камерами оказались большие удобные кресла, в которых были скованы тонкими цепочками 8 или 9 хорошо одетых человек. Рядом с ними я выглядел попрошайкой, и горничная бросилась за покрывалом, прежде чем стражник швырнул меня в уютное кресло. «Гертет любит держать своих врагов поблизости», — сказал я со стоном, откидываясь на спинку. Лишь некоторые части моего тела не болели. «Принц Ялан», — заинтересованный голос рядом со мной. «Вы ранены?» «Я в порядке. Больше всего болит мое тело». Я выгнул шею, чтобы посмотреть, кто говорит. В глазах еще двоилось, так что я прищурился и разглядел тощего лысеющего мужчину в ронской одежде по последней моде, в черном бархатном жакете с желтыми пуговицами. Две картинки наконец соединились, открыв мне острые черты лица и пятно цвета портвейна под глазом. «Бонар Типо!» В моем списке вероятных мятежников Бонар Типо располагался бы в самом низу, в разделе «Проныр». «Что ты натворил? Набросился на моего дядю, выкрикивая смертельные угрозы?» По пронзительно и тревожно рассмеялся. «Нет, нет, ни за что!» Он закашлялся в обшитый тесьмой платок. «Король считает меня человеком графа Изена и потому не доверяет». Он снова кашлянул и повысил голос. «Но нет человека более лояльного трону, чем Бонар Типо». «Изен против моего дяди?» Это звучало многообещающе. Граф Изен был безумен, как мешок хорьков, но весьма талантлив, и к тому же возглавлял личную регулярную армию. «Уверен, лояльность графа безупречна». Но пока он не может выразить свое мнение по данному вопросу. Даже если бы самый быстрый гонец немедленно выехал бы из здания, граф может быть где угодно поблизости от Вермильона. Боюсь, король просто ожидает сопротивления там, где его вовсе не существует. Я в этом сильно сомневался. Но так или иначе, мнение графа не имело значения, раз он до сих пор находился в своих владениях на юге. «Так значит, мы обречены прожить остаток наших дней в этой жуткой темнице». Я уселся в кресле поудобнее и улыбнулся горничной, стоявшей наготове между двумя стражниками у двери. Симпатичная девушка с рыжими локонами. «К утру нас переведут в марсельские камеры», — сказал древний дряхлый лорд, которого я узнал, но имени не помнил. «Этот глупый мальчишка слишком боится отправлять с нами людей прямо сейчас». Я попробовал свою цепь. Оказалось, что тяжелые цепи нужны лишь для вида. Тонкая удержит человека ничуть не хуже. Мне проще было сломать ножку кресла, на которую был намотан ее второй конец. На самом деле, если бы не полдюжины стражников, стоявших у стены, я мог бы просто перевернуть кресло и снять цепь. Но меча у меня не было, нож конфисковали, и я не собирался драться с 6 тренированными стражниками. Так что мои возможности были ограничены. Они, похоже, веселятся. Из зала Гертета до нас донеслись звуки беседы. Низкий и продолжительный гул, прерываемый редким пронзительным смехом или взрывом аплодисментов. «Они уже в большинстве своем ничего не соображают от страха», — сказал барон Стромбол, дородный, но свирепый мужчина, управлявший значительной территорией в горах к северу. «Они в ужасе перед тем, что за воротами. Боятся, что Красная Королева не вернется спасти их, и боятся, что она вернется». «Она не умерла?» На самом деле я и не верил в это. Не верил, что она способна умереть. Только не такая крепкая женщина. А молчаливая сестра, она всегда казалась такой старой, что смерти не было смысла о ней волноваться. Барон всплеснул руками, зазвенели цепи. «Кто знает. Гертет сказал, что мертва. Но кроме его слов я ничего об этом не слышал. Принимает желаемое за действительное». Я поджал губы. Для самого невероятного наследника это, возможно, единственный шанс поносить корону. Быть может, он просто решил рискнуть. У нас обоих есть эта слабость. Желание рискнуть я понимал. Мы сидели, а время шло. Я взял кубок вина и подцепил оливку из тарелки. Улыбнулся горничной и получил в ответ сердитый взгляд. Несколько частей моего тела даже перестали болеть, хоть я и знал, что завтра буду ходить как старик, если вообще смогу встать. В целом, мне было даже и неплохо, если бы не уколы непрошенной совести. Я оставил жену Дарина и ребенка на волю некроманта и послал дюжину человек под командованием Сияющего Рыцаря спасти их. А еще, кроме колючей совести, вечер мне портил непомерный ужас. Точное знание, что силы у Апанских ворот вскоре будут смяты, если этого еще не случилось. И что дворцовые стены затопит поток мертвых граждан, которые перебьют нас всех. Спустя час этого тревожного отдыха начались крики. Я тут же узнал их, хотя звук едва доносился из-за занавешенных окон. Смертные крики, доносившиеся из мертвых ртов отовсюду вокруг дворца. «Какого?» Барон поёрзал в кресле, которое было для него слишком узким. «Здесь нежить. Я хотел безропотно объявить это, но вышел лишь тихий писк». «Что?» Бонар Типо выглядел как человек, испуганный чем-то совершенно неизвестным. «Плохая тварь». Судя по звукам, нежить явилась не во главе прорыва ворот. Смертные крики были разрозненными и слишком тихими, но все равно мертвецов было много, да и саму нежить стоило бояться. В аду единственная нежить мгновенно победила Снорри Верснагасона. Мое кресло неожиданно оказалось уже не таким удобным. Теперь оно больше походило на якорь, удерживающий ягненка перед резней. Иллюминация свечей и ламп нового короля к этому времени померкла, словно наступил второй закат, которому не было дела до людских творений. Этот закат заботило лишь то, чтобы весь свет умер. Тени вытянулись и потемнели, подергиваясь от возможностей. И нежить приближалась. Я почти чувствовал ее через внешнюю стену Миланского дома. Ощущал, как она бродит в ночи. Цвета умирали, оттенок за оттенком, погружая комнату во мрак. На нас опустилась сильнейшая печаль, чернее, чем в самый тоскливый день. Уверенность, что радость утекла, и в мире ничего больше не будет правильно. Это длилось целую вечность, но, наконец, ощущение понемногу ослабло. Всхлипы Бонар Типо затихли, сменившись глубокими вздохами. Напряжение спало для меня настолько, что я задумался, каково должно быть людям снаружи, в темноте, где между ними и этим рыщущим ужасом лишь слабый свет факела и луны. Ощущение было ужасным даже в безопасности, при свете, в уюте и под защитой дома. На мой вопрос ответил смертный крик прямо под окнами, заставив так сильно дернуться в кресле, что оно чуть не упало. Люди там умерли от полнейшего ужаса, а теперь они бросались на своих живых товарищей, сея страх и панику. Глянув вокруг, я заметил, что на занавесках есть серые пятна в тех местах, где ткань сгнила. Медные ручки дверей потускнели. И все мы, и заключенные, и стража, выглядели постаревшими, словно провели ночь без сна. «Надо выбираться отсюда! Надо выбираться отсюда! Надо...» Тощий лордик с тоненькими усиками попытался вскочить на ноги и дернулся, поскольку его остановила цепь. Он повернул кресло и умудрился стащить цепь с ножки, когда стражники набросились на него. «Заткнись! Просто заткнись!» Один из стражников с трудом поднялся на ноги. Костяшки его пальцев были в крови от удара в челюсть лорду Усики. Он выглядел более напуганным, чем упавший пленник. Страх отражался в его впалых глазках на свинячьем лице, словно он увидел мясника, явившегося за его салом. Снаружи до нас донеслись звуки борьбы и паники. Крики и голодных мертвецов, и перепуганных живых раздавались из передней части дома. Мы слышали грохот ставней в комнате рядом с нами. «Окна! Забаррикадируйте окна!» Я встал, поднял свое кресло, снял цепь с ножки и пошел с ней в сторону занавесок. Никто из стражников не пошевелился, чтобы меня остановить. Вместо этого они тоже искали, чем можно завалить дверь. Я пришел на помощь двум стражникам, тащившим тяжелый шкаф, с многочисленных полок которого сыпалась дорогая посуда. Никто не комментировал тот факт, что с моего запястья свисала цепь, уже не приковывавшая меня к креслу. Я помог передвинуть стойку с комплектом доспехов, потом пошел принести что-нибудь еще и не остановился. Звуки сражения снаружи были жутко знакомыми. Если бы я закрыл глаза, то легко смог бы представить себя на Апанских воротах. Новые звуки поблизости, вроде бьющегося стекла и ломающегося дерева, заставили меня ускорить шаг. Я точно не знал, далеко ли меня тащили из тронного зала и в какую сторону направиться, чтобы выбраться из здания. Сомневался даже, хочу ли я наружу. Открыл дверь в библиотеку, небольшую, но уставленную книгами от пола до потолка. Окна были без занавесок. Полдюжины высоких узких арок, закрытых дюжиной соединенных пластин мутного стекла. Только я двинулся, чтобы закрыть створку, как кровь забрызгала все окна, кроме самых верхних панелей. Волна крови разбилась об здание. Меня охватило отчаяние, а потом снова уменьшилось, когда нежить удалилась, выслеживая новые жертвы снаружи. Я захлопнул дверь, повернулся и увидел дядю Гертета, спешившего по коридору в мою сторону со съехавшей на бекрень короной. За ним шла группа рыцарей. Он скользнул по мне взглядом, не видя меня. Его лицо было смертельно бледным. Я заметил на его золотой мантии алые брызги, словно кого-то зарезали прямо перед ним. Я прижался к двери, давая им пройти. «Ей нужен ключ!» – крикнул я, когда он проходил мимо меня. Не знаю, зачем я это сказал. Гертет остановился, словно впервые меня увидев. «Ялан, сын Реймонда!» Он протянул руку и похлопал меня по плечу. «Ты всегда был хорошим мальчиком!» Второй рукой дядя вытащил ключ из-за ворота, потянул за него и снял с цепи, хотя она казалась для этого слишком прочной. «Вот, возьми. Ты знаешь, что с ним делать». Он сомкнул мою ладонь на ключе Локи и без промедления двинулся дальше, не оглядываясь назад. «Можем отправиться в камеры и...» Грохот шагов бронированных ног рыцарей заглушил его голос. Я немного постоял в коридоре, слушая доносящиеся со стороны тронного зала звуки хаоса и время от времени раздававшиеся крики и завывания с разных сторон. Мой взгляд приковывала чернота ключа, такого холодного и тяжелого в моей руке. Наконец мне удалось оторваться от дара Локи и проверить коридор в обоих направлениях, рассеянно отметив длинное темное пятно на панели стены и сбитую со стены картину в расколотой раме. Юный Гертет героически смотрел на меня из-под отпечатка сапога во все лицо. В дальнем конце коридора бежали три женщины в шелковых нарядах, старая и две молодых, и исчезли в следующий миг. Крики из тронного зала становились все более отчаянными. Что-то там ударило в двери с такой силой, что эхо сотрясло мою грудь. Ключ. Ключ покончил с нежитью в аду. Но это была чистая случайность. Удача. Мой взгляд вернулся к черноте, отпиравшей воспоминания о той победе, и в тот же миг они меня затянули.